Да, я думаю, надо переходить к следующей теме. Это любимая тема. Это тема, которая ждет весь подкаст наш великий Аршат. Нет, на самом деле этого ждут, мне кажется, не только Аршат и Яна, но, мне кажется, все слушатели. Я думаю, когда они начнут на эту тему говорить уже, как-то там, пора уже. Чемпионат мира по футболу. До того, как мы начнем, я сразу оговорюсь, я очень далек от футбола. Вот, ты не один, ты не один. А, я не один здесь, да? Мы с тобой вместе в одной тележке. Я тоже там рядом, я эту тележечку толкаю. Классно. Потому что мне будет даже, возможно, немножко неловко. Но сразу скажу, что я не считаю, что вот многие говорят, настоящий мужчина должен разбираться в футболе. Я считаю, что настоящий мужчина должен заниматься спортом, например, да, там, может быть, ну, я бы сказал, играть в футбол. Ну, как бы... Осмотреть футбол? Да, смотреть футбол и играть в футбол — это две разные вещи, на самом деле. Спросите это у моей жены. Она очень счастлива, что я не болею футболом. Я не являюсь болельщиком и не трачу, скажем, много времени. Но, разумеется, я видел этот страшный позор Акинфеева. И на его месте я бы просто ушел сажать цветы или там, я не знаю, разводить пчел каких-нибудь. Эдик, это конечно. Вот ты когда назвал какую-то фамилию, я так понял, что на самом деле я в тележечке с Беликом, а ты нас толкаешь, потому что... Нет, я эту фамилию, ребят, я не знал раньше, я теперь знаю, как зовут. Был такой случай, когда мы когда-то, наверное, года два назад, или три, нет, три назад, года три назад, мы где-то гуляли в каком-то клубе с моим коллегой, а коллега мы... очень сильно увлекается футболом. Ну, не то чтобы играет, но просто смотрит. Uh-huh, да? Uh-huh. Болельщик. Фанат. Очень любит. Фанат. Ты, наверное, его знаешь или нет? Ну ладно, не будем называть его имя. Uh-huh. Я стою так у бара, пью свой коктейль. И тут он ко мне подходит и говорит: «Чувак, ты в курсе, кто за твоей спиной стоит?» Я такой, ну не знаю, я такой повернулся. «Это же Тихонов!» Я такой: «Кто это такой?» Я бы спросил, это тот актер, который играл в «Штирлица»? Да. Для меня вот Тихонов. Там Тихонов был и Титов в этом клубе, они тусили. Титов — это космонавт. Вот видишь, если бы мы с тобой стояли у бара, у тебя были бы такие же глаза, как и у меня. Я абсолютно не понимаю, кто это такой. А кто это такие? Я, правда, Титова я узнал чисто вот физиономию, да, я помню, что, ну, как бы я видел где-то там краем глаза, что он... Это что, это футболист? Краем глаза ты точно так же этот смотрел, сериал «Отчаянные домохозяйки». Ну, типа того, да. Кто слушал предыдущий подкаст, он понимает. Да, из-под одеяла я смотрел. Руки над одеялом были. Руки были... Ну, ребята, давайте начнем эту тему, честно. Кстати, Аршат, я так понял, из нас из всех только ты разбираешься. Он причем играет. Он играет. То есть Аршат настоящий мужчина. Я нормальный мужчина. Вопрос. Вы говорили тут про вратаря. Я вот просто в Фейсбуке видел такой какой-то прикол. Там какой-то вратарь в душе и ловит мыло. Это вот... Да, это, наверное, он. Вот что за ситуация была? Я просто не понял прикол. Я понял, что у него какая-то проблема была в футболе. Проблема была в том, что Россия играла с Южной Кореей. И была хорошая защита от россиян, и корейцы перешли к тактике, где били дальними ударами. И они заметили, что... Ну, изначально начали проверять вратаря, грубо говоря, дальними ударами. И Акинфеев, вратарь российской сборной, никак не мог поймать мяч. И в одном из таких ситуаций, в простейшей ситуации, метров с 30, был удар, и вратарь при попытке поймать мяч, он у него ускользнул и в ворота залетел. Это он, получается, по рукам прошелся, да, он у него? То есть корейцы, да, помазали мяч лепидусом? Да, корейцы мазали мяч лепидусом, да, а Яна громко смеялась за кадром. Ну, на самом деле, я не понимаю, почему его так обвиняют. Я конечно, понимаю, это чемпионат мира, это огромный уровень в плане того, что это не Лига чемпионов, это не Лига страны. Здесь это не Бавария. Здесь все куплено, Яна. Все куплено, как и везде. Ну, что же так сразу? То есть, да, это абсолютно другой уровень. Здесь нужно выкладываться на 100%, но это игровой момент, и я не понимаю, почему все сразу так накидывались. В принципе, сборная России никогда хорошо не играла. И о, почему... Да. Ребята, вы поняли, да, почему я всегда говорю, что Яна, она немка? Да-да-да. Я вот честно ставил на Корею. Я надеялся, что будет 1-0 в пользу Кореи, но вот россияне все-таки забили 1-0. А ты, то есть, деньги ставишь, да? Ты вот это участвуешь? А мы играем в такую игру, ну, то есть, там, скидываемся буквально по 200 тенге ради интереса, чтобы болеть, как бы, чтобы был стимул. То есть, онлайн старт или вот настолько? Нет-нет-нет, мы просто как бы оглашаем, кто будет играть сегодня вечером, допустим, да, или сегодня ночью. Допустим, Корея с Россией, кто на кого ставит, какой счет. И просто скидываемся деньгами, ну, там буквально символически очень. Я потом болеем. Каверзный вопрос, а это вообще легально, то, что вы делаете? В нашем офисе легально. Ребят, давайте, мне просто сейчас интересно сейчас стало. А вот вы сейчас говорите, что вы втроем, да, такие... Как это правильно выразиться, я прям... Далеки от футбола. Руки чешутся. Давайте тогда я буду вам задавать вопросы, которые обычно задают блондинкам про футбол. Я думаю, это слушателям будет очень интересно. И тогда... Да, что такое офсайд? Все блондинки у тебя сейчас... Сейчас я скажу, что такое офсайд. Противоположная команда забегает как бы дальше защитников. Вот это, ну, как это объяснить? А, да, точно. Я можно тогда тоже языком блондинок объясню? Значит, это вот играют красные с белыми, да? Например, белые... Нет, блондинки не так объясняют. Блондинки говорят, офсайд — это вне игры. Все. Нет, ну что это там происходит? То есть, когда нападающий как бы забегает, ну, как бы за защитника. Линию защитника. За линию, скажем так, защитника. Ну, не линию, правильно как ответ. Таковую правильно линию. Правильно ответ, Аршат. И пас был передан этому товарищу. Аршат, это правильно? Если он принял мяч, тогда... Нет, даже если он... Аршат, правильно же, да? Даже если он не принял там мяч, просто вот он забежал за защитника, то есть он оказался, получается, между защитниками и вратарем без мяча, то это получается... Аршат, ты очки можешь давать за правильный ответ? Там... Мне или Эдику? Все, ребят, как это называется? Блин, я сразу забыл. Победила дружба? Нет, рейтинги нам обеспечены. Просто за эту фразу. Нет, это правильно или нет? Нет, на самом деле, да, ответ правильный. Просто единственное, именно в момент паса. Получается, нападающий должен быть за нападающим, ближе к воротам должно быть два игрока соперников. Два игрока соперников. Мне кажется, Аршат сам не знает. Что-то он так какой-то... Да, он как-то станительный был, говорит. Ну, это когда два или три, а может четыре. Нет, в момент передачи паса ближе к воротам должно быть два человека соперников. Два игрока соперников. А, вот смотри. Если один, это будет офсайд. Эдик, я не знал. Я думал, что как бы вообще никого не должно быть. Из соперников. Нет, смотрите, вот когда вот. Давайте представим, да, вот футбольное поле, и идет навесная передача. И если в момент передачи, получается, соперник находится за защитником, то это будет офсайд. Но если, например, вратарь, грубо говоря, будет, да, впереди, но сзади будет защитник, это тоже будет офсайдом. То есть многие думают, что офсайд — это только когда вратарь остался. На самом деле нет. Офсайд — это когда два игрока... Офсайд — это когда один или меньше игроков остались в момент передачи ближе к воротам. Ты вратаря тоже считаешь вот в это количество два, да? Да. Все, тогда у меня сейчас все на свои места в голове встало. Оказывается, я разбираюсь в футболе, черт возьми. Есть! Давай следующий вопрос. Давайте вопрос. А сколько мы выиграли? А сколько мы по деньгам выиграли, я хотел спросить. А мы не спорили, кажется. А нет. Я думал, ты Дебров, нет? Ладно. Не, у нас же как-то клуб знатоков и вопросы от телезрителей. Внимание, черный ящик. А в чем различие футбола и футзала? В том, что футзал он в зале играется, а футбол играется. Клево. В количестве игроков. Какие еще могут быть подвохи, скажи? Да. А в том, что те играют. Что-то есть в этом. А футзал играют в таких в обуви. Я думал, это что-то японское футзала. Не-не, ты говоришь, наверное, про мини, про мини-футбол говоришь, а тут что-то с подковыркой вопрос. Да? Футбол, футзал. Футзал — это какой-то нелегальный футбол? Не знаю. В тюрьме. Нет. О, точно, футбол в тюрьме, нет? Ребят, ну вы же понимаете, тут фишка не в том, что я назову правильный ответ, а просто как вы это понимаете. Да, я в конце хотел задать вопрос, а что же тогда мини-футбол, если футзал это в зале? Это футбол только в небольшом пространстве, не на небольшом поле, то есть где-нибудь там, даже маленькие поля на мини-футболе. Ну, мини же. Если в комнате есть мячик, то это уже мини-футбол получается, да? Нет, там есть стандарты, чувак. Ну, мы это знаем, ну чё ты. Там есть стандарты свои. 3-3. Тогда лучше, Аршат, перефразируй и лучше сам нам ответь, что так разница между футзалом и мини-футболом. Вот это интересно. Ну, на самом деле, там очень много различий, и вы, в принципе, назвали основные моменты. Это и в количестве, это и в поле. Размере помещения. Да, потом это в размере мяча. Потом есть некоторые моменты по поводу правил, то есть в футзале нету офсайдов, там мяч выводится не от руки, как, ну, аут выводится не от руки, как на большом футболе, а ногами. Ну и вот такие, получается, маленькие это детали. Вот с того места, как аут выводится, все, дальше у меня мозг отключился. Да. Я не понимал, о чем уже речь. Ну, короче, аут, если мяч уходит за линию, да, то да. Соперники скидывают мяч не от руки, а от ног. Пасом, да, я так понял? Да. Ну и вообще, в принципе, стилистика игры. Например, люди, которые играют в футзал всю жизнь, они не могут играть в большой футбол. Хотя, казалось бы, да, все то же самое, только мячик будет... А разновидность пляжного футбола, это приближено больше к большому футболу или к мини-футболу? А что, еще есть пляжный футбол? Пляжный, ну, говорю, на пляжу играю, на песке, вот, извиняюсь, на песке. Вот. А разве это не волейбол? Нет, вот то, что играет в Бразилии, допустим, да, вот, на пляжу. То, что сейчас играют рекламщики в Каннах. Да. Вот, допустим, да. Это скорее всего, это скорее футбол или мини-футбол? Я боюсь ошибиться, но ближе это будет, наверное, к футзалу, наверное, все же будет, чем к футболу. Потому что. Слушай, футзал это футбол, который играет не в спальне, а вот именно в зале, да? Кстати, а я так и не понял разницу между футзалом и мини-футболом. Я вот тоже не понял, вот поэтому. А Слубек, Аршат, мне кажется, сам не знает. Нет, я врать не буду. Насчет мини-футбола, для меня это темный лес, но мне кажется, это просто синоним фразы «футзал», да, хотя могу ошибаться. Заметьте, три блондинки завели в угол специалиста. Да. Супер-мега-специалист причем. Почему супер-мега-специалист? Я так не говорил. Слушай, ты играл за младшую сборную Кайрата. Здрасте. Да, все верно. Приехали. Там был большой футбол. Мы недавно шли и увидели афишу на стадионе Мунайши в Атырау. Атырау собирается 18-го, вернее, сыграла вчера уже, получается, будет играть с Кайратом. А меня жена спросила, а кто это Кайрат? Я говорю, это, по-моему, это алматинская сборная. Это правильно, да? Да, это алматинский не алматинская клуб, это не сборная. Блин, не сборная, как сказать, алматинский клуб, футбольный клуб. Ну да, это Алмата, короче, да? Да. Короче, да, это Алматы. Но играет очень... играет, конечно, не очень. Не, я не знаю, как он играет, просто почему-то у меня ассоциация, что где-то я это слышал, что это именно Алмата. Я, значит, был прав. Кайрат, если честно, с Советского Союза продвигается, то есть там это не казахский бренд, Кайрат, он гремел в советское время и продолжается с тех пор. Это как Шахтер, да, в Украине... не знаю, ЦСКА, Спартак, как в России, и также Кайрат у нас. А следующий вопрос? Ты что, ты шаришь? Ну да, третий вопрос. Не, вот, ребят, давайте вот без вопросов. Ну что мы же не футболисты. Что сейчас говорить о теории? Я думаю, что нам надо поговорить на тему чемпионата мира по футболу, которая реально просто... Вот, это самое большое событие, когда даже те люди, которые не интересуются футболом, как-то начинают этим интересоваться. Я, допустим, болею за Германию очень сильно. Юху! Я болею за Германию и понимаю, что в этом году они должны что-то сделать уже. Ну, потому что уже больше терпеть невозможно. На самом деле, да, я тоже за Германию болею, и я считаю, что... Ты за Азил, потому что там Азил, да, наверное? Не, потому что... Там Азил, там Подольский, там Мерцезакер. Я думаю, что... Слушай, ну как они раскатали Португалию? Ну просто я прям сидел с такой ехидной улыбкой, такая... Мне понравилась твоя фраза, как ты мне написал в WhatsApp. Чего смотришь? Я такой думал, наверное, я еще не проснулся, я, наверное, сплю. Берег мне написал в WhatsApp, смотришь ли ты футбол. Такой, окей. И я ему говорю, да, а ты? Да, я говорю, а где ты смотришь? Думал, может быть, он просто случайно попал с друзьями, и он мне пишет, на Первом канале Евразия. А вот это показатель. Вы мне скажите, как играет Бразилия сейчас? Бразилия играет, на самом деле, не айс, не... Вообще, то есть, наверное, главными разочарованиями, да, моим субъективным мнением, уже первый круг прошел, это сборная Испании, конечно же, которая уже... Вылетели из группы, да. Вылетели, а что, Россия, кстати? Да, нормально, да. Они еще в турнире, но у них будет третий матч, который, ну, ничего не даст. Товарищеский, да. Потом разочарование, наверное, это сборная Бельгии, которая тоже сыграла не айс, хотя они имеют очень хороших игроков. Потом, наверное, сборная Англии тоже, в принципе, могла бы... Но они всегда были, Аршат. Потом Уругвай сборная тоже, в принципе, она сильна. Проиграть от Коста-Рики 3-1, я думаю, это очень непростительно. Слушай, ну что творят голландцы? Да, вот одно из таких открытий, наверное, потому что голландцы, в принципе, всегда хорошо фигурировали, но ну, им всегда чего-то не хватало, знаете, такой зрелости, наверное, у них все было... Слушай, но я удивился, как сыграли голландцы с австралийцами, потому что я думал, я ставил на то, что будет, наверное, 5-0, потому что, ну, Австралия, о ней вообще ничего не слышно никогда. Да. А они очень достойно сыграли, и голландцы сейчас реально обескуражены. Вот в следующем матче они должны реально собраться, потому что с Австралией они очень сильно расслабились. А австралийцы, оказывается, блин, вот такие ребята. Нет, там есть маленький просто момент такой, того, что если бы Австралия проиграла, а она проиграла, то у них не было бы шансов выйти из группы. Поэтому она, получается, собралась на этот матч. Ну и, в принципе, если смотреть, да, объективно по голам, то там два гола были такие случайные, грубо говоря, да. Тим Кейхилл забил головой. Ты про голландцев говоришь или что? Про Австралию. А, про Австралию. То, что, да, защитник Австралии Тим Кейхилл, он при подаче бил головой, не глядя куда-то назад. И там шаровый такой гол залетел, а второй гол был с пенальти. Так что, в принципе, можно сказать, что... Был 1-1, да? 3-2 был счет. А, 3-2 даже. Да, ну, да. Голландия вытащила. Но говорят, что... Я сам не видел, мне сегодня коллеги говорили, что австралийцы не дали им легкий футбол. Ну да, конечно. Я думаю, за это они были поощрены. Но в целом голландцы, они, мне кажется, сейчас Голландия — это вот та команда, которая покажет наконец-то у них... Нет, у них наконец-то получился такой правильный стык опыта и рационального использования своих шансов. Потому что до этого... Вот, Аршат, да, ты вот как специалист в футболе, ты скажи, кто победит в этом году? Я не скажу прям кто-кто, но я думаю, что это команды Голландии, Германии, либо... Ну, нет, называй одного, ты такой хитрый. Я сейчас тоже могу пятерых перечислить. Скажи одного. Тогда за Германию. Единственное, за Германию я что переживаю, у них всегда проблемная защита. Да, на самом деле у нас защита проблема. Единственный выдающийся, скажем так, у нас защитник — это Боатенг. Но в последнем матче он показал себя тоже не самым лучшим образом. Единственное, нам повезло только с тем, что Португалия не создавала никаких моментов. То есть они поиграли 10 минут, и после первого потрясающего гола Мюллера они сдулись. Потрясающий гол Мюллера, ты имеешь в виду с пенальти, да? С пенальти, да. Пардон. Да, потрясающий. Не о том говорю. Ты, наверное, говоришь про гол, который с угловой, да, подали когда? Да. Ты сейчас читала это или так из головы вот это вот, где все слова взяла? Из головы. Свежевымытые головы. Девушки, которые увлекаются футболом, да? Да, я вам больше скажу, ребята. Яна состоит в фан-клубе футбольного клуба «Бавария», ходит на просмотры матчей. Да. Я уже не удивляюсь, когда она в 3 часа ночи пишет: «Смотришь?» Яна, хочешь прикол расскажу? Когда я ездил в этом году в Германию, мне Аршат на полном серьезе сказал: «Купи мне новую форму Арсенала, пожалуйста, в Берлине». Я зашел в торговый центр, Там, естественно, кроме Баварии, бутиков вообще нету. Ну, там реально везде есть эти бутики Баварии, где продается атрибутика фанатская. Но шансы найти там арсеналовскую форму практически стремятся к нулю. Ян, я хотел у него заказать футболку Азила. Да-да, причем Азила. Нет, Азила, наверное, ты бы нашел, но не Арсенала. А какого? Азила из Барселоны? Азил, кстати, этнический. Он же турок, да, я так понял? Да, но вообще он гражданин Германии. Насколько я помню, он с детства растет в Германии. Ой, знаешь, сколько турков гражданин в Германии? Ты просто даже не представляешь. Турки, они вообще повсюду. Я это замечала не единожды. Вокруг меня 4 донерной. Я это знаю. Я это точно знаю, что они везде. Ян, а ты какие у тебя мысли по поводу вообще футбола? Расскажи, как ты вообще увлеклась, да, футболом, потому что это нестандартно, да? Вообще, мне кажется, это очень нестандартная девушка, которая любит, была моделью, имеет свой бизнес в бытовой химии, причем технологом, да, выступает. Так, к тому же еще и смотрит футбол. Ну, как я начала смотреть футбол, в принципе, я сама не помню этот момент, потому что я родилась, и как-то само все так произошло. Ты была в рубашке в Баварии, да? Да, наверное. Мой отец болельщик Баварии был, мой отец болельщик сборной Германии. Ой, дедушка, за Баварию. Потому что мой дядя пьет Баварию. Ну, ладно. Мой отец немец, и он постоянно брал меня на просмотры, то есть я помню себя уже довольно маленькой, сидящей в баре, кушающей чечил и... Слушай, это еще очередная грустная история, да? И немецкие сосиски на завтрак. Я помню этот мерзкий запах сосисок и этот пьяный бар. Мне все нравилось. То есть я росла в этой атмосфере, и футбол — это, пожалуй, вот единственная вещь, которая действительно у меня в сердце, которая мне так нравится, это мое хобби. В плане того, что я люблю смотреть. Я люблю смотреть футбол, я люблю чувствовать футбол. Я люблю есть футбол, я люблю пить футбол. Я люблю пить футбол, я люблю спать футбол, да. И на твой 4-й день рождения тебе подарили спортивную форму Баварии. Ой, нет. Ребята, у кого-то включен динамик, потому что я слышу себя и всех остальных эхо. Я тоже слышу, но ваше... Да. Я эхо не слышу. Я слышал что-то. Вот вроде... Все нормально, ребят, периодически такое бывает. Понятно. Иногда Аршат включает свои супермощные колонки. Это ФСБ нас послушает. ФСБ, мы тут говорим о футболе. Да, так что, Яна, мне кажется, тебе после записи нужно будет собирать вещи и уезжать из города. Потому что Лаш, Мисс Казахстан и так далее. Я никого не боюсь. Начнут тебя искать. А вы знаете, мне что нравится в футболе, когда вот выступает Германия, не всегда вот комментаторы русские такие, а вот это вот немецкая машина. Как они вот любят говорить. Да, они всегда ее называют немецкая машина. Кстати, я когда смотрел матч по Евразии, мне жутко напрягало то, что комментатор, русский комментатор, не казахский, он был прям вот очень лоялен Германии, но просто он так их хвалил, просто жесть. А можно материться у нас в подкасте, нет? Да, это же подкаст. И хуесосил бедных португальцев, и я всячески обзывал. Да, и всячески обзывал их. Ну, реально, ну, я считаю, что комментатор, наверное, он, наверное, все-таки должен быть нейтральный в матче. Потому что там было это очень некрасиво. Мне не понравилось. Хоть я и болел за Германию, мне нравились все его оды, да, в их сторону. Но неприятно. Надо все-таки болеть за хорошую игру. Я почти уверен, что Константин Эрнст слушает все наши подкасты, поэтому берег. Здрасте, думаю, это Евразия, это наши местные казахстанские комментаторы. Там Эрнст даже должен региональные каналы тоже проверять, я думаю, поэтому он исправится в следующий раз, поменяет там комментатора. Слушай, Эрнст, ты меня слышишь, да, Эрнст? Нет, ты должен сказать вот так. Давай поговори с комментаторами. Эрнст. Как раз вот у специалиста хотел спросить, Ребят, давайте сразу, я не специалист, я просто люблю футбол. А вот, теперь ты не специалист, да? А, после той провальной викторины, да? Не, ребята, я тут ни при чем, я вообще гольф люблю. Участвует ли сборная Казахстана в этом чемпионате? У меня такое ощущение, что не участвует. И почему, и вообще, какие прогнозы на эту тему? А на самом деле сборная Казахстана участвует, она в числе первых прошла плей-офф турнир и сейчас собирается играть с командой Бразилии. Я удивлен, что вы не знаете об этом, потому что в аэропорту нас провожали болельщики, там собрался по 5 тысяч человек, дорогу заблокировали. Ян, подтверди, Ян. Я без понятия. Я знаю, что Казахстан не прошел групповой этап, а потерпел поражение от Германии в прошлом году. Ты хоть здесь могла свою Германию не пихать, Ян, честно. Ты видел, как я сдерживался. Ты, получается, все-таки троллил, да, сборную Казахстана? Ты мерзавец. Да, ребят, на самом деле, когда я играл... Я бы даже пошел в кафе и посмотрел бы на это. У нас вот здесь рядом есть отличное летнее кафе с гигантским экраном. Слушай, Эдуард, я смотрел, как Казахстан играл с Турцией. Это был счет, кажется, 11-1. Ребята. Короче, когда Турция забила 9-й гол в том баре, где я смотрел, они просто подняли проектор и просто играл звук. Потому что, ну реально, уже никто не хотел смотреть. Ну 9-й гол, ну представляешь? Турки нам забили так много голов, да? Это был хоккей. Турки, да. Хоккей с мячом. Если бы я не смотрел на экран, я подумал, что это баскетбол, потому что счет, конечно, конкретный. Если бы наши футболисты не бегали с телефонами, не снимали, как турки играют, то я думаю, что результат был бы поменьше. Смотрите, Казахстан не проходит, потому что, я не знаю, как сейчас, но вот когда я играл в карате, там та же система, как в модельном бизнесе, да? Честно, да, приходилось спать, я по размеру ступни выбирал себя, да. Нет, на самом деле то, что там все это куплено, поэтому у нас ничего это не работает, поэтому когда у нас приходят зарубежные специалисты, вдохновленные, да, первое время они начинают играть, потом когда они начинают понимать всю систему, то они разочаровываются, разворачиваются и уходят. Подожди, вот это интересно, Аршат, в каком смысле куплено там, как понять куплено? То есть для того, чтобы футболист, как бы, чтобы его взяли в сборную, то есть нужно за это заплатить? Там идет система, во-первых, система агашек, да, то есть там сыновья... Сейчас параллельно. Что? Ты имеешь в виду, что у нас ФСБ параллельно слушает? Рассказывай, не переживай. Мы типа Меня просто Яна вдохновила. Вы с Яной в одной камере будете. Да, я просто круто. Вам немецко. Это не скучно. Вам не будет скучно, да. Будет уже поговорить. Будете говорить про Лепидус. У нас будет много времени. И получается, что прям откровенно мы ходили на матчи Кайрата, да, как на старший состав. И... Откровенно ходили нет, на матчи откровенно говорили, что да, это так, потому что когда ты внутри этой системы, ты видишь, что на самом деле есть талантливые ребята, да, то есть... Я думаю, любой наш Нурдаулет, да, грубо говоря, может противопоставить себя, свою физическую мощь там любому Балотелли, грубо говоря, да, но просто не пропускает, потому что это никому не надо, потому что у нас и внутренний чемпионат здесь куплен. Вы в курсе, да, что наши букмекерские конторы на внутренние чемпионаты принимают ставки не больше 1500 тенге? Потому что там и так-то, то есть, это тоже такой, знаете, казахский фонд, как модельный бизнес, прикольно, наверное. Это прикольно, это, кстати, очень не. Да, я вот тоже вот это слово у меня сейчас на языке крутилось. Это очень интересная информация. Да. И потому что это все надуто, потому что это все наиграно, и поэтому никто не вкладывается, и я думаю, пока такого серьезного... Слушай, я даже представил ситуацию. Приходит Аршат с сумкой денег, 1 000 000 тенге. Ему нашептал друг из Кайрата, что они выиграют точно. Да, и ему друг сказал, короче, Кайрат выиграет сегодня по-любому. Мы там договорились. Он приходит с сумкой, и они говорят, знаете, не больше 1500. Больше здесь вопрос, наверное, в менталитете и в духе, потому что вот это Восток, проблема существовала в России, да, такая же проблема. И там, к примеру, это все просто решилось, я думаю, путем того, что людям тупо стало стыдно, да, и они вспомнили себя в советское время, когда сборная СССР себя громила, и я думаю, вот эта вот именно историческая связь помогла им выбраться из этой ямы коррупции. А в Казахстане такого нету, и нам кажется, что то, что там когда-то играл Кайрат хорошо, это не мы, не казахстанцы, не казахи, да, а это СССР, и это нас никак не касается, и ладно, типа, и все в таком формате. И вот получается... А СССР раньше разве была как бы ну, на мировом уровне сильной команды? Да-да, мы даже выигрывали чемпионат мира. Да, чемпионат мира, да. Я просто помню вот из детства вот эти фамилии Блохин, там что-то такое вот, короче, это сборная Киева, по-моему, да, была, или как она там называлась? Украина. Я вратаря еще помню какой-то, Лев Яшин, по-моему, да, нет? Да, он непробиваемый. Да-да-да, Яшин. Да. Ну да, такие легендарные фамилии. Он просто был большой. Если честно, я почему-то думал, что исторически так сложилось, что российский футбол всегда был как бы ниже плинтуса, а оказывается, вот часто мне раскрыл глаза, я вот не интересовался. Нет, футбол был хорош, просто видите, база, она подпортилась именно после развала Советского Союза, потому что до этого это все было, ну, работало, то есть каждый год да, подрастало поколение, но после того, как... Аршат, во-первых, это тема мотивации, да, то есть раньше при Советском Союзе была примерно такая же мотивация, как перед спортсменами Китая перед Олимпиадой. То есть, если ты не завоюешь золото, значит все. Все, на этом все закончится. Okay, у тебя. Прощай, карьера мотивация была дикая у людей, причем во всех сферах, во всех, абсолютно, в науке, там, да, в спорте, в других достижениях. А потом, когда вот эта мотивация, то есть, ну, эта мотивация, опять же, недобрая, там, никто не говорил, что если ты выиграешь, ты будешь самый богатый человек в СССР, говорили, если ты выиграешь, то ты будешь, как бы, нормально существовать. То ты продолжишь жить, да? То ты продолжишь жить, да. А поэтому, ну, как бы, люди стремились к этому. Сейчас все очень расслабленные, деньги полились, в принципе, я думаю... Так никто никогда не жил ни в Казахстане, ни в России. Все достаточно расслаблены, и нет такой сильной мотивации, чтобы показывать более крутой результат, да? Допустим, в Европе, наверное, мотивация — это какая-то там конкуренция внутренняя. Все-таки там, наверное, какие-то вознаграждения гораздо круче, чем у нас. Ну, это бизнес, да. В Европе это большие деньги. Там самый бесконтовый футболист получает 60 тысяч фунтов в неделю. Да. Я просто не представляю, 60 фунтов тысячи в неделю, я даже не представляю, на что их тратить, честно. Я так соболезную футболистам европейским. Берег, я тебя разочарую, это самая такая низкая планка, знаешь. Есть футболисты, вот, типа Уэйна Руни, который зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю, и вот недавно его из-за этого, да, извините меня, гнобили, потому что там в ответственный момент, когда Англия проигрывала Италии, шли последние минуты, подходит подавать угловой Уэйн Руни, зарабатывающий 300 тысяч фунтов в неделю, и бьет выше в трибуны просто. Представляешь, вот реально, мне кажется, у нас, да, у казахов даже фантазии не хватит, на что тратить. Да вот 30 тысяч ты получил фунтов, построил коттедж, купил рюкзак, и все. А что делать дальше? Нет, примеров много же, мы даже сегодня в разговоре это обсудили. Ты свою девушку пустишь выиграть Мисс Казахстан. А, кстати, да. Ну ладно, но ты же не 300 тысяч. Изобретешь шампунь новый. Ну ладно, все, изобрел. Изобрел шампунь. Три шампуня изобрел. Вот дальше что делать с остальными деньгами? А ты прикинь, ты еще не потратил январскую зарплату в 30 тысяч фунтов, а тут уже февраль. Не январскую, а прошлонедельную зарплату. Так вот. Да. Прошлонеделю получается. Точно, да. Ребят, давайте тогда смотреть еще более глубже того, что давайте будем забивать про налоги, давайте не будем забывать, что там цены очень дорогие, и кормить тот же самый Q7 с 6-литровым двигателем тебе не будет обходиться так же, как в Казахстане. Поэтому я думаю, как говорят же, у миллиардеров миллиардные затраты. Руни тратит свои 300 тысяч фунтов на бензин. На бензин, да. А когда не хватает, он таксует. На самом деле я как-то разговаривал с парнишкой, у него своя фирма охранная, он живет в Лондоне. И он сказал, что я тоже спросил, вот сколько нужно зарабатывать человеку, чтобы так, ну, скажем, не то что шиковать, но нормально жить, не нуждаться сильно тогда в Англии. И он сказал, что 5 тысяч фунтов в месяц будет достаточно. 3 тысячи тебя будет немножко это напрягать. 5 тысяч фунтов это сколько на тенге, если не секрет? А, я сейчас не помню точно курс. Ну смотрите, вот, курс... Это кажется 300 тенге. 300 тенге? Вот, и... да. 300 тенге за 1 фунт. Поэтому... 1,5 миллиона, да? Ну да, где-то так. Поэтому, да, для меня, конечно, эта сумма тоже в неделю такая сумма, 3 тысячи, слабо в голове укладывается. Не, ну да, даже эмигрировавший Чичваркин, который заработал на сделке по Евросети около миллиарда долларов, он жалуется, что жизнь в Лондоне, конечно, очень дорогая. Представляете, даже он. Дороже, чем я не буду спорить. Но... Нет, я думаю, что это уже какие-то, знаешь, психологические расстройства, Берег, потому что то же самое можно сказать про владельца Икеи, да, который всю жизнь катался на своем Volvo S40. И, наверное, тоже. Давай шведов не трогай. Шведы это они отдельные. Они у них свои там фантазии сексуальные, как говорится. Ну окей, это Сикорский то же самое. У него было столько денег, он катался на Volkswagen Жук. То есть там, наверное, уже какие-то моменты играют. Да возьми Цукерберга, он ходит, или Сергея Брина, который ходит с часами за $3, или там за сколько. Да, и в сравнении, если взять того же самого Абрамовича, Стива Джобса, да, который каждые 2 недели менял свой мерс для того, чтобы Аршат, у него честно, не я было боюсь, знаков. Я боюсь представить, честно, если бы ты зарабатывал 300 тысяч фунтов в неделю, это было бы просто мистер Блэкстар, золотой ребенок. А давайте спросим Яну, что бы она сделала с такой зарплатой, потому что в стиле обычно девушки на конкурсах мисс и так далее отвечают, я там перечислил бы их там голодающим. Шампунь был бы везде. Чтобы все люди были счастливы. Никто бы не остался без волос. У Яны было бы полочка, если вы не можете себе это позволить, возьмите это бесплатно, да, Яна? Нет, на самом деле, как бы это ни звучало довольно распространенно для, как уже было сказано, таких девушек-супермоделей, я бы действительно тратила деньги эти на благотворительность, на детей-сирот, на детей-инвалидов. Слушай, ну ты так говоришь, что вот тебя сложно троллить сейчас, если честно. Я прям представляю вагоны... Лепидуса, которые медленно едут в Африку. Да, Кения такая, Нигерия. И стоят бедные беженцы, которые ждут сахара или там хлеба, а тут такую пачку и шампуня. Воды там мало? Я не так думаю, что теперь нам делать с этими брусочками? Да. Да, кстати, брусочки без воды не работают. Это как старый анекдот, когда мужик ползет по Сахаре и хочет жутко пить, и тут находит пачку инвайта, да, просто добавить воды. Это больше издевательство, мне кажется. Блин. Нет, на самом деле сейчас, как человек, у которого разум не испорчен деньгами, да, я утверждаю, что я бы эти деньги просто втюхивала бы в благотворительность, именно помогала людям. Бы, да? Потому что так и не берут люди, вот прям втюхивать хочется деньги. Продавала бы 10 баксов за 15, да, втюхивала бы. Хорошо, Эдуардо, вот все-таки вернемся к теме чемпионата мира по футболу. За кого ты болеешь вот сердцем, допустим? Вот ты и не увлекаешься, да? Да, я вообще не знаю, кто из них как играет, но болею за Бразилию просто так, потому что... Я тебя поддержу. Почему? Потому что чемпионат проходит в Бразилии, а там сейчас очень серьезные проблемы... И тёлки клевые. ...социального характера. Не, об этом мы позже поговорим. Там очень серьезные проблемы в том плане, что народ выходит на какие-то забастовки, митинги устраивает и так далее. В том плане, что, ну, это похоже... Вот, да, я видел по новостям, там вот просто... Ну, это классическая... Это, Эдуард, классическая ситуация, когда в каком-то городе решили тут большие начальники... сделал грандиозное событие. В Сочи было примерно то же самое, когда люди там мучились от этих строек всех. Ждет нас, я боюсь, в 2017 году, дай бог, чтобы это более мирно все прошло. Вот. Где? Что ждет? Я об Экспо. 16. Все понятно. Вот. Угу. То есть сейчас вот на социальных... Не забывайте, кстати, в 17-м году пройдет еще, помимо Экспо, еще и Универсиада зимняя. Блин. Логотипом которого выступил Берег. Да. Вот, в общем... Мы увидим твое лицо? Логотип? Нет, нет, Берег сделал айдентику полностью. Логотип, фирменный стиль. А. В институт засунул мое лицо, он, правда, не свое лицо. И да, и когда его показывали по телевизору... Там была такая смешная ситуация, да, там нужно было сделать презентацию, где там мы демонстрируем стиль, как говорится, в жизни, да, как он работает. И там нужно было показать промо-форму, где там... Я вставил... я сначала вставил какого-то человека, парня славянской внешности. Мне сказали, что надо его поменять. И я тогда резко решил сфотографировать Аршата и вставил его голову вместо его головы. И, то есть голову Аршата увидел весь Казахстан. Да, по телевизору, когда показывали, Берег поделился своей славой. И в инситу я стоял, и его коллега, который также участвовал, жаловался, что меня показывали больше, чем его. Кстати, меня показывали тоже больше, хотя я на пресс-конференции молчал, практически не разговаривал. Да, у тебя там такое лицо было, как будто тебя с утра не кормили и заставили там сидеть. Нет, у меня такое лицо было, как будто мне дали мало отката. You know. You know. Не, ну вот реально, конечно, Казахстан взял какой-то непомерный груз, я считаю, что потому что ну, два очень больших мероприятия, и Экспо, и Универсиада, которая проходит зимой, и в отличие от Азиады, туда приедет не 3-4 страны, да, участвовать, а практически весь мир, где более-менее есть снег. И это очень большое количество людей. И Экспо, да, которое будет проходить летом, которая будет собирать себе большое количество стран. И эти два события в один год. Это, мне кажется, очень тяжело. Я даже не представляю, что нужно сделать, mm-hmm. чтобы все прошло идеально. Берег, а что представлять? 11 февраля мы все уже представили. Поэтому дальше больше. Берег. Увидим двойные туалеты. Мы этот, кстати... Эдика не дослушали, потому что Эдик, по-моему, не завершил, кажется. Не, ну, в принципе, я думаю, что мою мысль все поняли. Почему я болею за Бразилию? Просто, чтобы как бы... Я надеюсь, что если они выиграют, может быть, как-то это сгладит вот это впечатление от того, что вот, ну, от расходования средств бюджетных и так далее. Ну, как-то, чтобы им не так обидно было. А мне нравится болеть за Бразилию. То есть я... Почему? Потому что они долгое время были чемпионами мира и, не знаю, очень красиво играли. Вот хочется, чтобы это вернулось. В смысле долгое время? Ну, я не знаю. Вот Аршат, там долгое время. А знаете, что в прошлый раз, когда в 1950 году, если не ошибаюсь, могу ошибаться, кстати, когда в Бразилии проходил чемпионат мира, то есть он второй раз уже проходит, то Бразилия, кажется, не взяла первое место. И тогда очень много суицидальных исходов было. Да-да. Поэтому здесь вопрос даже стоит не просто от того, чтобы обидно, не обидно, а реально может такой маленький хаос начаться. Я в прошлом году Бразилия не брала, и позапрошлом не брала. Когда она брала тогда? Я просто не помню. Она последний раз, 98. Последний раз в 2002 году она взяла. В 2002, да. В 2004 даже. До этого, да. Это во времена Роналдо, да, зубастого? Да, Рональдо, Ривалдо, Рональдини, вот этот вот последний золотой зубаст, после него было разочарование. А вот до 98 года они, по-моему, тоже вот стабильно брали, да? 94. Вот я сейчас открыл Википедию, 94, 70, 62, 58. То есть, поэтому то есть их называют пентакампиньоны, да, кажется, на латыни, то есть пятикратные чемпионы. Но вот из всех футболистов бразильских я помню только Пеле. Пеле же бразильский игрок. Это кофе. Нет, это кофе, Уругвай. Да. Уругвай. Это кофе, да. Это кофе. Это первый растворимый кофе, самый вкусный. И Рональдо. Он не из Бразилии. Рональдо, который с зубами. Вот вы, ребята, будете смеяться. Я, который сейчас рекламирует PokerStars. Года полтора-два назад узнал, что Рональдо и Рональдини — это два разных человека. А еще есть Криштиану Рональдо. Эдуард, мне кажется, сейчас у вас все может взорваться, да? Опа, подожди. Что, это еще другой какой-то есть? Да, есть Рональдо, Криштиану Рональдо, Рональдини, Робинью есть еще. Не, ну это вся остальная семья. Вот, в общем, теперь я знаю, что это два разных игрока. По-моему, был еще Ромарио, да? Но это очень давно было. Да, Ромарио. Кстати, знаете, что Ривалдо после чемпионата мира по футболу, после того, как он постранствовал по Европе, выступал в узбекской команде и завершил свою карьеру именно вот здесь, вот рядом с нами. А что ты так далеко заходишь? Товарищ, который сейчас в Анжи тренирует, как его зовут? Роберто Карлос. А Роберто Карлос, он же тоже из Бразилии. Ну, камон, Берег, Россия, да, Анжи, нефтяной клуб, да, и Узбекистан, мне кажется, есть маленькое различие. Ну, я думаю, Карлосу повезло больше. Я предлагаю переходить к следующей теме. Это моя любимая тема. Опа, опа, опа. Аршат. Посмотрите, что... Я прошу прощения. Да, иконка у Яны в это время, она, знаете, моргает и кого-то... А, все понятно. Как будто бы Яна лает. Яна лает, да. Это было очень эффектно, надо снимать. То есть Яна... Это самая... Яна, пока есть собака, да? Пока есть, но ты собираешься выпускать новые солевые эти наборы для... И, возможно... Продукта не тестируется на животных. Животных было больше. Яна, как называется порода? Московский тойтерьер. Московский тойтерьер. Ребята, запомните, московский тойтерьер — это такая собака с волосами. Через пару подкастов спросите снова. Как называется? Она скажет собака. Питбуль. Теперь у меня мексиканская голая собака. А потом она скажет, что она куда-то исчезла. В ванне растворилась. Тоже вот так вот, а? Нет, московские тойтерьеры, я вот честно не знал, тойтерьеры — это же явно не российская порода. Московский тойтерьер — это, в смысле, тойтерьер с большим крестом на груди или что? Его как бы адаптировали к московским условиям. Да, русификацию. Да. Или тойтерьер, который пьет водку. Появился характерный московский акцент. Яна, привет. Привет. Ребятчик. Нет, вы не замечаете, что деле... твой терьер — это есть казахские корни? Да, кстати, да. Их дарят после этого. Той бастар же есть, на той бастар дарят той терьер. Их прозвали из-за того, что... Я извиняюсь, их прозвали из-за длинной шортки. То есть эта собака обусловлена для жизни, скажем так, в суровом холодном климате. В Алмате. То есть... Яна, ты не топишь дома, экономишь на отоплении? Кинологи-селекционеры Казахстана сейчас пытаются адаптировать тойтерьера для жизни в Казахстане, и эта порода будет называться астанинский хойтерьер. И у него будет функция отнести взятку до хозяина, да? Койтерьер — это когда очень сильно захотелось кушать, можно, в принципе, зарезать и поесть. Кошмар. Ян, на заметку скажу, что у черного терьера она побольше и шерсти больше. Так вот, я тебе подмигну. Побольше что? Я что-то не понял. Шерсть мы поняли, шерсть, что будет. А что побольше еще? Все, собака сама, по принципу, побольше и шерсти больше. То есть больше поле для испытаний, да? Да. Она может прям... Получается, если для сравнения собака двух брендов ей придется двух тойтерьеров брать, да, и смотреть, как реагирует конкурент, аналоги и мой продукт, то на черном терьере можно это все на одной собаке сделать. И сфотографировать, и показывать потом. Где можно вкусно покушать в Атырау? Вот вопрос, который меня волнует сейчас. Так, Эдик, ты говорил, ты хорошо знаешь эту тему? Нет. Наоборот, незадолго до записи я сказал, что я в этом поотстал сейчас, потому что, я не знаю, или в силу возраста, или из-за чего-то еще, как-то так получается, что мы практически перестали куда-либо ходить. Я не помню, когда последний раз я ел где-то Это психология называется семейный кризис, Эдуард. Нет, мы выходим как бы со всей семьей куда-то. Например, вот мы регулярно ходим на все премьеры интересные, мы отслеживаем, ждем, и вот на все фильмы мы ходим. Там я ем всегда начес, например. Эдик знает, где вкусно поесть в кинотеатре, вот так. Скажем так, из двух наших кинотеатров я предпочитаю именно «Арсенал», и одна из причин... «Арсенал». Да, «Арсенал». Доброе утро. Одна из причин, у них еда лучше, буфет у них лучше, чем в «Чаплине». А я вот поспорю, в «Чаплине» есть внизу на первом этаже, то есть это бывший... А, нет, бывший «Ардегер» называется. Это уже не в кино. Бывший «Ардегер» называется сейчас ТРЦ «Атерал». Там есть, по-моему, «Таксим», если не ошибаюсь, фастфуд. Вот, ну там, в принципе... Турецкий, да? Турецкий, получается. Да, турецкий, кстати, да, твои друзья. Вот, там есть фастфуд, и можно, допустим, набрать какой-нибудь еды, там всяких... Не буду. Ребят, почему буфет? Один вопрос только в кинотеатре. Почему буфет? Понял. Отличное место, чтобы недорого поесть. Нет, я просто говорю, что почему я называю это место буфетом или что? Да, просто это слово у нас из обихода давно выпало, наверное, уже. Только в театрах осталось буфет. И в столовых, наверное, да? А у вас в кинотеатре... Это место? Не, это я так назвал просто, на самом деле не знаю, как это правильно сказать. Просто я... у нас есть кинотеатр такой бывший, да? Алатау называется. Он такой, да. Вначале как-то что-то делал, а потом был, умер. Кстати, мне очень нравится этот кинотеатр, он там зал очень большой. А сейчас там, я вынужден огорчить, там сейчас в принципе нету кинотеатра, там офисные помещения. И... Получается... Так, давай, когда... что ты врёшь? Алатау, это который по Тулеби находится? Да. Алатау, это который находится рядом с этим... American Grill. Да. Там рядом 20... Он же работает, здрасте, ты чё гонишь? Как он работает? Там офисные помещения. Помнишь, мы с тобой проходили там? Не на работает, показ... по-моему. Работает. Там просто есть и помещение офисное, и кинотеатр тоже. Ты чё, куда будут ходить там ребята, там которые... Помещение, а ночью кинотеатр. Тогда да, еще да. Все еще больше печальнее. И просто мне когда сказали буфет, первое, что мне в голову пришло, это вот Алатау кинотеатр такой. Флэшбэк. Кстати, этот кинотеатр у меня вызывает старого, очень странные ассоциации. Абрактаж, да, по-моему? Чего? Друг, он такой, он, по-моему, был при Советском Союзе, я насколько понимаю. Да, он старый. Он потому что он старый. Такой вот видно, постройка такая, сталинская да, такая, там, да, как да. 5-метровые вот эти стены там, железобетонные, огромные. А, не, погоди, ты не, наверное, Сармана такой... путаешь. Нет. Ты, наверное, Сармана путаешь. Вот смотрите, вот если вниз потом пойти, это будет... там рядом 28 Панфиловцев, правильно? Да, Тулеби Кунаева. А если пойти... Кунаева, правильно, да, точно. Вот справа это Кунаева, а он по Тулеби. А если влево по Тулеби пойти, это получается, я выйду на эту... Как она, площадь это называется? Ой, я прошу прощения, не Тулеби, а Кунаева, Бугимбай, Батыра. А чуть выше Гоголя, там парк 28 Панфиловцев. Слушайте, выше? Мы говорим о разных кинотеатрах, видимо. Возможно, ладно. Да, а должны были говорить про еду. Да, наверное, надо будет вырезать этот кусок. Не будем ничего вырезать, да, прекращай. Где можно покушать? Я, когда был в Атырау, очень часто кушал... в Эль-Патио, потому что других мест особо покушать смотри, не было. Что есть, допустим, из пиццерий, если любишь пиццу. Пиццерия, я помню, будем. На конечной Авангарда есть пиццерия, очень хорошая. Как же она называется? Пицца Ля Рома? Ля Рома, я просто обалдел. К сожалению, марку, по-моему, не держит, потому что я для эксперимента решил заказать оттуда пиццу. Пришло какое-то, я не знаю, может, доставщик как-то поиграл с пиццей, но пришло одно разочарование. Вот, пицца... Нет, я знаешь, почему это говорю? Потому что года полтора назад или в прошлом году я пошел в Ля Рому и ждал там друга и пил пиво. Заказал. Я говорю, можно мне к пиву что-нибудь принести? Там чечел. Он такой, да, у нас есть чечел. И мне в итоге принесли гигантскую тарелку. Где есть чечел, сыры, нарезанные кубиками. Ну, просто вот такой, знаешь, бешпармах, только сыр. Гигантский. Я тогда обалдел, потому что у нас в Алмате, если попросить чечел, это будет такая начесанная расческой. Пальцами, не расческа. Да, такая химия, короче, знаешь, что, ну, в смысле, химия с точки зрения прически, я имею в виду. Такая вот гора, где чечело реально, наверное, только четверть от упаковки. Остальной воздух. Не, остальной воздух. На самом деле, там, смотри. Между кудрями. На самом деле, есть петрушка, это бывшая, кстати, батыс, по, ну, вот возле юности. Вот, бывшая столовая Батыс, сейчас она называется Петрушка, отличная на самом деле пиццерия. Там пицца, гамбургеры, и есть такое блюдо, называется пивные закуски, и вот тоже приносят такую огромную чашку, там, то есть курица кусками такая обжаренная, там еще какие-то закуски очень такое мясное и вкусное, и пицца там просто обалденная. Вот, а в пицце Роме почему-то уже не то. Вот. У нас в Алмате, наверное, самая лучшая пицца это Чао пицца, скорее всего. Ну, по крайней мере, из всех пицц, которые я пробовал, Чао пицца самая достойная была. Я помню это Чао пицца. Я помню это Чао пицца, потому что она мне хорошо запомнилась. Там у меня супная ложка, она была примерно размером с супной тарелкой. А, да-да-да, там супы очень маленькие, кстати, да, там такая маленькая. А, меня это... Я сейчас вот слушаю от аралских друзей и понимаю, что до Атарал нейминг не добрался, да, еще, Берег? Почему? Петрушка, батыс. Не-не, батыс это столовый. Петрушка очень хорошее название, между прочим. Я очень удивился, когда узнал, что петрушка именно в Атарал. Это ладно, Берег, ты узнал, как я удивился, когда я об этом услышал. Я вот только что об этом узнал. Смотри, я реально удивлен. Для тебя тоже рассказываю. В принципе, из того. Стоп, возможно, это петрушка, это в смысле петруш. В смысле? Эдуард, это к тебе звонят, судя по иконке мигающей. Нет, это кажется у. Нет. Это у Аршата, кажется, у него офис вроде был. Аршат, ты когда домой поедешь? Да, вот петрушку я видел в социальных сетях, там кто-то публиковал, вот я в петрушке, все дела. Ну, вроде бы прикольный интерьер такой, вроде бы неплохой. Нет, дело даже не в интерьере, делаю именно в еде. Не-не-не-не-не, кстати, ты очень сильно ошибаешься, потому что интерьер — это 50% твоих рецепторов, как говорится. Потому что мы даже проверяли. У нас есть ресторан в Меге, который называется Ассорти, да? Ага. И мы проверяли, салат внутри помещения менее вкусный, чем салат, который мы едим на летней площадке этого ресторана. И это говорит тот... То есть на свежем воздухе он гораздо вкуснее. Это говорит тот человек, который не верит в дизайн интерьеров. Я верю в атмосферу. Ну я тоже верю. Кстати, Асылбек, наверное, ты можешь ответить на этот вопрос. Помнишь, раньше в Тамаше, вот где бывший Раван, ага. В торговом центре, на первом этаже, как заходишь слева, я забыл название. Ямато, да. Вот там это суши-бар. Там мне, например, очень нравился именно вот сам интерьер. Вот эти бамбуковые палки там всякие, катаны там и прочие там и так далее. Там, вплоть до того, что даже официанты были стилизованно как-то одеты. Вот, а где сейчас он вообще существует или его закрыли окончательно? Существует до сих пор, да. А где он? Там же, на том же. По-моему, там же, да. Они, да? Есть летняя площадка, они, то есть, не внутри самого здания, а вот прямо у того же места, только снаружи здания. Они как бы построили пристройку и еще сделали ледник. То есть у них там два помещения и, в принципе, неплохо. С этим рестораном у меня связано очень много, кстати, очень личного, потому что именно этот ресторан я часто посещал, когда ухаживал за своей супругой. Там у тебя был первый суши? Мне принесли первый суши, который я не знал, как кушать. Вот. Нужно ли с ролл снимать листья нори или нет? По-моему, так Аршат, и ешь. Аршат вот открыл для меня прекрасное заведение, которое называется у Афанасича в Алмате. Такого меню я не видел вообще нигде, ни в одном ресторане, потому что оно реально толщиной в энциклопедию, наверное. Берег, заметь, когда я тебе его открывал, Яна была свидетелем в том числе. Да, Яна была свидетелем. Она смотрела мои круглые глаза, удивленные. Очень вкусно готовят, правда, единственный минус, там очень много людей, ну, потому что заведение достаточно популярное, и заказы приносят достаточно долго, ну, как бы, готовят достаточно долго, но вкусно, очень вкусно. Я никогда не ел окрошку зимой. А у Афанасьича мне это удалось. А мне, знаете... Кстати, нужно в конце такое добавить. Спасибо тебе, Афанасьич. Ленина, выше Жолдоспекова, 32, 85, 73. 32, ресторан 85. Афанасьич. У нас самое толстое меню в городе Алматы. Да, да, да, чувак. Толстый только в Африке, да? Длиннее. Вот, а мне знаете, что нравится в ресторанах? В том числе, вот, кстати, в Петрушке я это заметил, размеры порции еды, да? То есть в некоторых ресторанах они средние, и как бы нормально. Но если ты очень голодный и приносит тебе маленькое блюдо, а оно стоит там, я не знаю, 4 или 3 тысячи тенге, то как-то обидно. Ты его съедаешь и не наелся. Слушай, а ты сейчас говоришь как рекламу в формате, знаешь... Раньше я пользовался этим шампунем, и у меня волосы стеклись. А теперь я попробовал Петрушку, и я счастлив. Петрушка. Реальные размеры. Ну, кстати, какие-то... Ты это, как говорится, просто в качестве примера сказал, что у вас такие цены 3-4 тысячи за порцию. Что это за... Ну, что это за фуагра такое у вас подают? Это я так... Это я так шикарно. Что за диплопе, действительно, Судык? Дефлопен. Что за 4000? Нет, на самом деле я переборщил, по-моему, в районе 2-3. Эдуард, это как новый прикол в этого Comedy Club, помните? Не видели, нет? То, что прихожу в ресторан с девушкой, я говорю, что ты будешь есть? И она там начинает говорить, что она возьмет первое за 10 тысяч рублей, там второе за 15 тысяч рублей, потом черную икру за 35 тысяч рублей. И потом спрашивает у меня, а ты что будешь? А я ей отвечаю, что хочу... Сибаса, да. Я прямо сейчас хочу сибаса. Это разновидность окуня. Вообще бас это окуня, а сибас это один из каких-то там подвидов, насколько я понимаю. Морской бас, короче, да. Ну, а, сибас, правильно, морской окунь, да-да. Ну, смотрите, в принципе, вот там, где все еще вкусно готовят, в бургер-хаусе, да, то есть это, если хотите, там, бургеры разных видов, то это только туда. Бургер-хаус, там... погоди, бургер-хаус. А он по-прежнему напротив площади, да, находится? Это, короче, заведение, которое открывал мой друг. Ты помнишь о Сике? Кого? Асхата, помнишь? Да. Вот, это он открывал. Подожди, он в смысле собственник? Он ресторатор. Да ты чё, нифига себе. Атырауский ресторатор. Серьезно? И он рассказывал прикол, что... Ну, он же не дизайнер. Ага. Бургер Хаус. И он сделал стиль такой же, один в один, как у Бургер Кинг. Ты знаешь, я тебе скажу, это единственное бургерное, где внутри, как в ресторане. Вот-вот. И он сделал стиль, как Бургер Кинг. То есть логотип, все это. Потом кто-то, видимо, из иностранцев увидел это. Отправил Бургер Кингу фотографию. Да ты чё? Типа, ребята, смотрите, у вас тут клон в Казахстане. И они написали им официальную претензию, что вот, ребята, мы из Бургер Кинга, что это такое, почему вы похожи на нас? Давайте прекращайте это дело. И они резко его поменяли. А я думал, Астике им ответил, я не чищен, гуняхет кунгельтрон. Генетикой. А я, в отличие от вас, да, ребят, я не выбираю конкретно по месту, а больше по тому, что я хочу поесть. И, к примеру, вот я после всех историй Берика про Таиланд, а их было очень много, знаете, я думаю, даже больше, чем серии Доктора Хауса, наверное, попробовал том-ям. Это был такой подкол, прям вот прям ножом в сердце. Нет, мне всегда просто интересно, что ты каждый год едешь и не устаешь. Шат не ездит каждый год в Таиланд. Нет, я вообще никуда не езжу. Вот в этом. Как вы заметили, это отличие в офисе, да? Получается, мне вот нравится том-ям, он здесь у нас готовится хорошо в манго-суши, в белом слоне и гет-кафе. Да, вот том-ям — это волшебное блюдо, и здесь в некоторых местах он примерно такой же, как и в Тае, но просто он очень дорогой, раз в 4 или в 5. Ну, я скажу тебе, Берег, например, в манго-суши том-ям стоит 800 тенге. Очень даже круто. А в Таиланде том-ям стоит 50 тенге, сравни. Я один сейчас из-за тараутки, не знаю, что такое том-ям или как там его. Том-ям — это суп, который, острый суп, который приготовлен на кокосовом молоке из морепродуктов. Там креветки, там всякие осьминожки. Очень вкусно. Попробуйте, Эдуард. Кстати, я тоже только что узнал, что это такое. Ослабей, приедешь в Алмату, мы тебе угостим том-ям. Яна, тебя, я надеюсь, ты нас не разочаруешь, да, в своих знаниях. В плане вот экзотической еды. Или немецких сосисок. Понял. Кстати, вот судя по программе Познера, который ездил по Германии, он вот реально точно сказал, что в Германии нет своей кухни. Потому что, ну, как бы нет, не существует германской кухни, потому что ее, ну, сосиски — это не блюдо, естественно. А пиво с сосисками — это уже блюдо. Я там конкретно, конечно, попал, когда первый раз приехал в Берлин и на радостях заказал себе сосисок с квашеной капустой. Но у меня было веселое утро. То есть утро у тебя начиналось не с кофе? Нет, мне утро началось с зеркала, я бы сказал. Я смотрел на себя и говорил: Берег, ну зачем ты это ел? Ну зачем? Нет, вы помните, можно было обойти. Такую рекламу с юмором, да, там продается сантехника, унитаз такой нарисован, написано: утро начинается не с кофе. Нет, тогда у меня... Я сигарету закуриваю быстрее, чем начинаю делать вот это вот грязное дело. У меня начинается утро с сигареты. Сигареты. Хорошо. А, кстати, сосиски у нас немецкие можно покушать, по-моему, в ресторан... Баварисе. Нет. Да? Баварисе, кстати, да. В Баварисе можно покушать. И в Champions Pub можно было, я не знаю, сейчас все еще можно. Нет? А, Champions Pub — это, говорю, гостиница, да, ресторан? Гостиница, ресторан в этом, в Ренессансе. В Ренессансе, на втором, по-моему, этаже, если не ошибаюсь. Здесь он все еще открыт, но там был какой-то Октоберфест, и там было просто супер. То есть там еще и люди пришли в баварских там или каких-то там нарядах, веселились, было море пива, море сосисок разных. Вот. А... У нас, кстати, в плане пивных выбор достаточно большой в Алмате, потому что пиво тут любят. Смотри, только понял я и Яна. Ну ладно, поехали дальше. Я понял, я просто решил не обращать на это внимание. Хорошо. Я понял. Море баварское. Да. В костюмах. Нет, я наоборот хотел Яне сказать: Ян, там есть это заведение, Бавария называется. Тебе не грех туда не ездить. Бавариус, ну там обычно сидят вахтовики, которые отработали месяц на Тенгизе. А там Яна появляется со своим этим внешним видом о поддержке сборной Германии, как она это сделала для Вести КЗ. Эдуард, а ты пьешь вообще, как бы, вне дома? Тяжелый вопрос. Сейчас, кстати, я вот тоже стал вспоминать, когда я пил где-то вне дома. Вот вы будете смеяться, так получается. Вот буквально вчера мы домой возвращались, я жену обычно с работы встречаю. Вот сегодняшний, кстати, вечер было исключение, потому что мы записываем сейчас подкаст. Вот. А так обычно я ее хожу встречаю. Мы обратно когда шли, зашли, купили пиво, чипсы и дома вот выпили пиво, например. Вот. Я, кстати, пиво дома вообще не могу пить. Только водку, вино и... Это было, наверное, знаете из-за чего? Мы шли как раз мимо вот этого кафе, и там люди болели за... Вчера кто там играл, не помню. Чили и Испания играла. Нет, другие кто-то играли. Нет, на это пораньше, наверное, было. Как раз таки Австралия. Ну, неважно. Короче, они смотрели футбол и пили пиво. И у меня в голове вот эта почему-то эта картинка осталась, и вот ближе к дому мы зашли в наш магазин, тоже купили. Это было НЛП, Эдик. Я вот тоже хотел только что до этого сказать, то что когда вот вопрос насчет нашей сборной задавался, наверное, наши бы все кафешки давно бы скинулись, да, если бы такая инициатива была, и сами бы воспитали сборную ради того, чтобы потом люди сидели, болели в этих же кафешках за эту же сборную. Кстати, я хочу это немного пожаловаться у нас про тот самый Бавариус. Он, в принципе, все там хорошо, и цены хорошие, и еда хорошая, и музыка вечерами, да. Единственное, вот что мне вообще не нравится в целом в барах, это то, что первый этаж вам говорит, куда? К курящие места или не курящие? Ну, не курящие, да. Хорошо, тогда он на второй этаж, вот дым с первого этажа вам к вам поднимется. Вот. Там нет никакой вентиляции, да? Во-первых, вроде по закону запрещено, но все равно курят. Внизу курят, вверху не курят. Вот. Второе, это то, что там невозможно зарезервироваться. То есть ты где-то за неделю, за две звонишь по телефону, говоришь... Звонишь, я тебе говорил об этом. Не, я все еще в отороте, что звонишь. Мы уже говорим, звонишь. Да? Да. Если ты не заметил, уже давно причем. Ну я такой, это, ретро-винтажный такой. И вот. Винтажный звонишь. Так вот, звонишь и резервируешь. Пытаешься, по крайней мере, и говорят, нет, у нас там... Мы... В общем, они все места держат для своих постоянных клиентов. В принципе, это круто, да, то есть это... То есть, я не знаю, проявляет такая лояльная система для своих клиентов. Ну, это беспонтово, когда ты просто хочешь прийти и посидеть, хотя ты на самом деле, ну, оставишь не меньше, чем тот же лояльный клиент. То есть ты сейчас себя чувствуешь нигером, да? Да, да. У тебя был отдельный туалет, отдельный стол. Да, нигер, который не впускает за этот стол. И что я делаю? Я звоню, то есть не, даже не я, а... Звоню. То есть звоню. Мы ищем того самого лояльного клиента, который постоянного, и просим его зарезервировать для настройки. Это было два раза уже. Да, кстати, в Алмате проблема, пятничная проблема. Если ты не зарезервировал столик заранее, то найти свободное место в пятницу в каком-нибудь баре, наверное, более-менее популярном, очень сложно. Поэтому все, как говорится, начинают чесаться уже с утра. Что было прикольное, когда я был вот в этом вечере в Баварисе на первом этаже, там одно крыло, то есть правое, оно было пустое. И люди приходят, пытаются сесть, их прогоняют, то есть нету места. Вот так вот. Резерв, говорят. Кстати, ребята, вы знаете, да, что сейчас приняли законопроект, который запрещает продавать алкогольные напитки в торговых точках с 9 до 12 дня. С 9 вечера до 12 дня. В каком контексте ты мне про это говорил? Да. Давай сейчас опустим. То есть, Асулбек, на базаре ты больше пива не попьешь. Да. Нет, здесь, по-моему, вопрос в том, что нельзя вечерком купить, надо затовариваться. Нет, да, держать надо, свой в магазине дом. Нельзя покупать. Но это плюс для кафешек, ресторанов, тех же самых. И плюс для этих же торговых точек, которых крышуют, в принципе, потому что они будут продавать тихаря, ну, грубо говоря, по двойной цене. И у тебя не будет выхода, если это ты... Это рождает новую проблему – продуманный алкоголизм. Да. Когда ты уже заранее знаешь, сколько тебе нужно, чтобы набухаться. Просто да, так наша страна решила рентабельность научить людей, что такое рентабельность. Ты начинаешь смотреть, рентабельно ли тебе, или тебе еще надо. На самом деле это... Бизнес-планирование. Не, на самом деле это для того, чтобы у каждого в доме было по мини-бару. Приходишь вечером и говоришь, что у тебя там в мини-баре. А не так, сейчас сбегаю в магазинчик, там в винотеку. Вообще, шутки шутками, да. Кстати, у нас на работе, я работаю вахтовым методом, и одно время у нас был бар в нашем городке, где мы жили. И когда-то, значит, там, когда и стали... Тропикан потихоньку... назывался, честно? Нет. Я в другом месте. Там я тоже работал когда-то, да. И когда постепенно стали гаечки закручивать в плане алкоголя, ну, там можно было пить, значит, пиво или вино только. То есть там не было водки, коньяка и так далее. И причем можно было употреблять спиртные напитки только в этом баре. То есть как бы, ну, под контролем, скажем так. Вот. Когда стали гайки закручивать, сделали так. Значит, что после 9 спиртное бар не продает. Но как бы люди могут досидеть до там, половины 11, например, скажем так, домусолить свою вот эту последнюю бутылочку. И как результат стали люди что делать? Закупаться. Да. То есть без 10-9 все вот так подрывались и брали там по несколько бутылок себе каждый. Вот, чтобы потом до полодиннадцатого, до 11 там дальше спокойно сидеть. То есть это как бы не принесло желаемого результата, то есть народ пить меньше не стал. Но, бар от этого выиграл. Продажи увеличились, потому что человек как бы от жадности он может набрать, например, взять там 5 бутылок, но физически он так вот выпьет из них, ну 3,5, а остальное а уже прям вот. Вдруг догоню, да, так? Да. То есть в какой-то степени, я думаю... наша алкогольная промышленность от этого только выиграет, то есть те, кто увлекается, значит, алкогольными напитками, вынуждены будут, как Аслабек сказал, создавать эти мини-бары дома у себя. А народ поумнеет. Закупать как бы заранее все это, планировать действительно. Это тогда рождает новый бизнес, Эдуард. Тогда можно создать сервис по постоянному поддержанию бара в тонусе. То есть ты звонишь и говоришь, я каждый день пью виски и так далее. Нет, я пассажиров, ты же помнишь. А, там тоже звонишь, да? Там пока, тут пока да, пока еще города не припрессовали, но обещают. У меня вот мысли с головой вылетела про этот алкоголь. Дополнение мини-бара, как в гостинице в Турции. Ну, там очень хитрая система, конечно, потому что ты за него потом дополнительно платишь. Ну, правильно, тут тоже будешь платить за сервис. Ну, я за. Вот, Яна, что у тебя сейчас в холодильнике из спиртного? Временно я не пью. Как же твой мартини? Опять же волосы, да? Нет, он стоит. У меня стоит мартини, у меня стоит несколько бутылок вина. В холодильнике две бутылки пива с просмотров матчей у меня дома. Но я не употребляю время. Что? Матч не был просмотрен? Почему они остались после просмотра? Нет, просто молодой человек уснул. Ты как жадный вахтовик, помнишь, как Эдуард рассказывал? Вот. Яна, мы едем к тебе с Аршатом. Мы-то в Алмате. Нам это хватит, скажем, на сегодня. Две бутылки вина, бутылка мартини, ну это вообще же красота. Кстати, у меня абсолютно идентичный набор. Именно как раз бутылка мартини. Это особик, кстати, та, которую ты принес. Она большая, не закончилась. Она вообще не начатая. А, не начатая. Так что это еще впереди. Да? Потом две бутылки вот этого вина как раз стоит. Пива нет. И есть, по-моему, коньяк, если не ошибаюсь. Есть какая-то водка, но она у меня не для употребления, а для каких-то нужд. Бывает же там всякое вот дома, вот раз, немножко водки. Как Кока-Кола для полицейских. Не, она просто стоит как-то, а там мы для чего-то используем. Отличная аналогия. Мартини какой? Мартини Бьянка? Кстати, вот Мартини Бьянка со льдом и с колой, ну просто вообще. У меня, кстати, пару видов мартини, но не Бьянка. Вот. А вино... Какой? Блин, вот... Какой мартини? Какой, не скажу. Не помню. Одно... Есть Royal, есть Asti. Ну, нет, разные. Я Синий Ройл. Какой-то. Один какой-то. Что, мартини? Красный, другой, по-моему, какой-то черный. Мартини Розата. Красный это Ройл. Возможно. Да, возможно, Ройл, да. И еще какой-то. Вот. А плюс допитая бутылка аргентинского вина Каберне Мерло 2011 года. И сейчас ты это сделал, да? Нет, это я не бутылку допил, я бокальчик допил последний. Из этой бутылки. И начинал я не сегодня. Я надеялся, что ты со мной на одной волне, потому что я уже почти допил Аламос Каберне Савиньон 10-го года. Ну вот осталось тут совсем прям на бокальчик, наверное, у меня за весь наш подкаст. И все. Берег, помнишь, после мальчишников... Надо сделать дисклеймер, что мы против злоупотребления алкоголя. Да, при таком мини-баре мы против. Ключевое слово здесь — зло. Ребят, а почему никто не увлекается виски? Мы не против самоупотребления. Что? Виски? Да, никто не... Просто я вот вас слышу, и мне кажется, что тема блондинок продолжается. Не, ну, односолоды виски — это, конечно, к тебе, да. Ты любишь у нас попивать. Просто, честно, ребят, я сейчас никак не могу себя научить, но я стараюсь, чтобы... пить виски просто в холостую. Причем в таких же объемах, как ты пьешь, например, той же с колой или там с вишневым соком, или просто с водой. Потому что, помнишь, Берег, когда мы с тобой были на мальчишнике Фархата в Ленконцерте, мы прошли такой быстрое обучение, кстати, наверное, да. Виски. Мы выпили около 5-7 разновидностей виски. И причем перед употреблением каждого нам рассказывали историю каждого виски. Причем делали паузы, где нам давали огурцовый лимонад, первый раз в жизни там попробовал, чтобы у нас эти рецепторы активизировались после третьей-четвертой рюмки. И вот после вот этого всего, знаете, я просто стал фанатом именно односолодового виски. И вот такие вот вещи типа мартини, так, признаю просто в формате, что, больше ничего нету, да? Ну ладно, давай. Ты имеешь в виду сингл молт? Да, сингл молт, там Макаллан, Глинфиддич, Далмор, Ямазаки, вот все вот эти вот бренды просто класс. Ямазаки вот прекрасен, да. Ямазаки из всех мне понравился просто больше всего. Просто я понял именно фишку того, что когда ты пьешь просто в холостую, да, то у тебя есть возможность именно ощутить этот вкус. А когда ты пьешь просто с колой или с вишневым соком, то да, то ты просто как бы накидываешь, да, себя. Поэтому я уже стал таким ценителем. Теперь у меня следующий ход такой. Я хочу научиться курить сигары. Такой level up. Понятно. Короче, ты все-таки мистер Блэкстар, золотой ребенок, да, такой? Главное, превращаешься в дэнди. Да. Плавно превращаешься в дэнди. Ты, то есть, себя учишь напиваться красиво, красиво курить сигару. Нет, да, это искусство, и это очень круто, ребят, на самом деле, потому что просто накидываться — это фигня полная, мне кажется. Это сейчас не модно, вот это было модно в 90-е, просто накидывать, а сейчас вот модно это так, да? Да, а насчет вин, кстати, здесь, я думаю, Берег скажет. Я люблю вина, но я в них не разбираюсь, а я знаю, что Берег в одно время с коллегами, ну, тогда я еще не работал, а мы тогда еще не были знакомы, но он рассказывал, что он болели этой темой, там был какой-то клуб, и они там чуть ли не испробовали все вина. Вина, то есть. От аргентинского до... Да. Клуб алкоголиков. Клуб алкоголиков, да. Вина — это круто. И самые офигенные вина и вообще вина — это сухие вина. Да, однозначно. Никакие не полусладкие, не полусоленые. Не никакие не розовые, не белые, а именно сухие красные вина и желательно французские. Но французские вина, вот единственное, что меня смущает, они, конечно, в основной своей массе, они достаточно вкусные, но там, как говорится, можно допороться на лажу. Я помню, брал дорогущие вина и оказывалось, что они реально невкусные, но с точки зрения вот реально вкуса вот, ну, неприятные, да? Кисленький или там что-то такое. А сейчас я пью Новый Свет, это там Африка, Южная Америка, где стопроцентно ты знаешь, что они будут отвечать всем твоим требованиям. То есть они умеренно сухие, не сильно кислые, такие очень средние и недорогие. Вот. Берег, я вот хотел у тебя спросить твое мнение. Вот насчет вин, да, расходятся мнения людей, сколько они должны стоить. К примеру, вообще, да, я вот от одного человека слышал, что вина, в принципе, они всегда дешевые. 10 евро в среднем. Да, но... Ну, если где-нибудь во Франции, теория, брать, то они есть, там, да, есть, как вот, да. Есть теория, что они, это все фигня, реальные вина, тот же, как его звали, забыл. А, Дон Периньон, это же вино, да, вроде? Это шампанское. Ну, здрасте, приехали. А, это шампанское? Это игристые вина. Ну, все равно классный вин. Имеется в виду тот же, например, Дон Периньон, он не такой дешевый. Ну, Дон Периньон — это раскрученная марка просто. Там, с точки зрения вкуса, я вот честно не знаю, я его не пробовал, но марка раскрученная так же, как там, не знаю, какой-нибудь Бентли. Не, а как ты не пробовал? У Евгения же Royal Flush вышел. Еще не купили, вот на днях купим. Смотри, как мне сказал один ценитель вин, то, что человек, употребляющий их, он должен расти. То есть сначала ты пьешь недорогие, там, да, Новый Свет. Начинаешь их пробовать, потом постепенно начинаешь расти и повышать свой уровень. То есть ты начинаешь там пробовать французские вина недорогие, потом попробовал французские вина недорогие, перешел на следующий уровень, более среднему сегменту. И вот так постепенно пробуешь разные. Я помню, мы все лето пили вот Аргентину, потом начали пить Францию. Вот честно, Мне до сих пор, вот для меня это загадка, я особо сильно не различаю вкусы, потому что после третьей бутылки ты понимаешь, что они все абсолютно одинаковые, да, классные, да? А, наверное, надо... Наверное, проблема в том, что мы не умеем пить вино. Вот я не умею пить вино. Я его пью так же, наверное, как и пиво, да? Таким же литражом. Это вся проблема. А вино нужно не спеша пить. Это такая очень... Целая церемония, целая такая идиллия с напитком. А у меня это редко получается. Но, правда, сейчас вот с Аламусом я вполне себе дружу. Вот сижу, вот смотрю на него. Он мне подмигивает. Налью-ка я себе еще бокальчик. Эдик, а ты что скажешь? Ты же тоже вино любишь. Нет, я не скажу, что я люблю вино. Я могу его пить. Я вообще, если честно, алкоголь не очень люблю. Любой. Вот, скажу, не очень люблю. Не очень люблю, да. То есть из того, что я могу, например, из того, что, скажем так, мой организм позволяет, это, наверное, вот вино, пиво, но все это в ограниченных достаточно количествах. Я могу выпить чуть-чуть коньяка. Я ненавижу водку и все, что с этим связано. Виски... Мы с тобой по разные стороны баррикад. Возможно. Вот. Я могу ее пить, но мне она абсолютно не нравится. Я вообще не понимаю, зачем ее пить. Виски? Водка? Нет. Там, короче, я понял, что водка имеет свои возрастные ограничения. То есть, наверное, студентам пить водку немного тяжеловато, да, и цель, ну, ясна, да, чтобы набухаться. А водка в возрасте, там, от 30 и выше, она немного по-другому работает, как и коньяк, в принципе. Мне кажется, водка за 30 и выше работает на разрушение семьи. На больше она работать не может. Здрасте. Ну, если злоупотреблять, конечно, но тут надо выбирать время. Заранее предупреждать жену, что я жена, я 3 дня отсутствовать буду, а буду пить водку. Вот и все. Буду недоступен, но ты не переживай. Да. Здесь просто, наверное, у меня образ жизни такой как-то не предполагает частое и, скажем так, такое серьезное употребление алкоголя вообще. А то сейчас скажет, да, вот проехал велосипедист, от него водка пахнет. Нет, я как бы, если я где-то в гостях, то очень часто оказывается, что я за рулем. Да, Эдуард, как я вас понимаю, честно. Я всегда за рулем, и меня это так напрягает. Я абсолютно не жалею, это наоборот, даже иногда снимаются все разговоры, ну, и как бы это... А я очень переживаю, знаете, вот Берег подтвердит, они всегда бухают, а я всегда сижу, как Бен Сосоник, блин, и не могу попить, блин. Слушай, сейчас подумают наши слушатели, что мы тут безбожно бухаем. На самом деле это происходит очень редко, но в эти редкие минуты Аршат за рулем. Да, я хотел узнать, Эдуард, насчет виски, я перебил вас. Виски, я честно скажу, у меня было несколько, так скажем, экспериментов на эту тему, но не могу сказать, что они были успешными и запомнились мне с хорошей стороны. Вот. Все-таки, если выбирать между виски и коньяком, то, наверное, это будет хороший коньяк. Вот. Ну и опять же, у нас как бы не часто так попадает, что где-то в каких-то, ну, я не знаю, например, в гостях, предположим, опять же, да, где-то на выбор, скажем, тебе могут сказать, так, ты у нас что сегодня будешь там? Вот это, может быть, тебе в виски? И вы такой, оу, пауза такая, покраснели, да? Вам вот такое виски, или вот вам микс молт или сингл, да? Что вы предпочитаете в это время суток? Может быть, поэтому как-то просто... Но вообще, да, надо, кстати, свою коллекцию пополнить, наверное, 1-2 бутылочками, просто так вот, если вдруг кто-то придет. Если вы будете брать, берите Маккаллан, не промахнетесь, 18 лет выдержки, это прям такой... Я ее, кстати, она есть. Хорошо, тебе там звонят и хотят сказать, что серебро упало на 1 пункт. Вообще, ребята, я хочу сказать, конечно, бухать это плохо. Алкоголь это, наверное, скорее всего, как способ расслабления. Вот работайте больше, тогда можно и немного позволить себе. А вот без повода лучше не делать этого. Ты специально такой акцент делаешь, да, человек? Конечно. совершенно возразить. Ты сейчас под кого косил? Я просто еще не догадался. Под Доренко, чувак. Ну что-то не заметил, что ли? Или под... Нет, мне показалось под чувака, который ведет программу про этот, про природу. Как его звали? Дроздов? Да. Смотрите, это самка олениха. Она сейчас... У тебя что-то в этом формате, у меня флешбэк такой. Из всех животных ты выбрал именно оленя. Вот мне это прям тараживает. Нет, я выбрал оленя, потому что обычно этот прикол говорю на дороге, когда сайгаки перебегают дорогу. Меня всегда это вырубает. В один. Или чего? Я говорю, мы в свой час уложились, говорю, кажется. Ничего. Нет, да, мы не уложились, нас пятеро, я поэтому думаю, что каждому по часу должно быть. У нас еще есть 2 часа, да? Да, у нас еще есть 2 часа. Мне кажется, мы не спросили мнения у Яны, что она любит употреблять, когда есть повод. Я вообще употреблять не люблю, на самом деле. Я вообще сплю, да? Нет, спасибо, что разбудили. Я лежу. Пока лежу. Страшно спросить, что. Ну ладно, говори. Я, кстати, не представляю, как бы я лежал за компьютером, ну ладно. А Яна не за компьютером, а за айпадом. А, хорошо. Яна с айпадом лежит. Лежит с айпадом. Ну, в общем, вы меня поняли. Фу, мы это вырежем, Аршат. Не обижайся, конечно. В общем, я не люблю пить. Это правильно. И точка. Это круто. Это был самый лучший ответ на сегодня. Самый такой лаконичный и самый правильный. Сегодня тема, что попить. Я не люблю пить. И все, тема закрылась. Следующая тема. Ну, тема вроде была, где поесть. Да, кстати. Вот что ты любишь? Какую кухню ты предпочитаешь? Человек, который сидит на диете. Я вот сейчас съела огурчик с вашими тут рассказами, такими сочными, аппетитными. Я люблю, в принципе, есть. То есть все, что угодно. Какую кухню? Все, что движется, да? Нет, все, что движется, это в Таиланде, наверное. Не, завязывай, в Китае. В Китае, хорошо. Нет, я люблю как и казахскую кухню, так и немецкую национальную. Я безумно люблю болгарскую кухню, потому что была там, отдыхала и собираюсь. Вы заметили, какая Яна политкорректная? Да-да-да. Начала с правильной... Бешпармат с сосисками. Ян, для тебя такая подсказка на будущее, да, для еще левел-апа твоей политкорректности, когда ты начнешь в следующий раз разговор, начни ее с фразы «Ал енді не дим». И тогда вот вообще... Примерно с этой же фразы начинают бабушки на свадьбах тосты говорить. Да, то есть, представляешь, она ждет внука, то, что внук поженится, там, внучка замуж выйдет всю жизнь, там, проедет 3000 километров с Алматы в Атырау, или потом приходит такая, ей дают первый тост, все в ожидании, все еще не напились, сконцентрированы, ее первая фраза: ну, что мне сказать, будьте счастливы. А потом идет текст. Да, а потом идет 45-минутная лекция. На 2 часа, да. Да, но в Алмате, я скажу вам, вкусно поесть можно много где. То есть очень много уйгурской, дунганской кухни, причем такой очень прям трушной. И итальянской кухни, которая прям завоевывает популярность, да, в нашем городе. Угу. Сейчас я подсел на суши и роллы. Что еще? Наверное, не так популярна кухня русская, украинская, наверное. Вот, потому что таких заведений очень мало, где можно поесть там борща, окрошки, там вареников. Казахской кухни тоже, на самом деле, не так много. Есть пару ресторанов, где можно покушать бешпармак за 11 тысяч тенге, и все. Вот, кстати, нет, да, про жиры говорю. Где я покушал на кругленькую сумму, там бешпармачек такой маленький. Кстати, маленький. Говоря про лагманы и бешпармаки, вот помнишь, я тебе как-то высылал фотографию в City View? Это маленькая порция, это маленькая порция. Наверное, я там не кушал бешпармак в сити. Не-не, ты лагман мне высылал, я посмотрел. А, порция? Ну, такая, не маленькая, но средняя, небольшая. Ну, не знаю, аппетит у тебя такой, наверное. сентябрю. Я тут про стандарты говорю. Потому что если зайдешь какую-нибудь уйгурку там где-нибудь в сторону города, то там порции, дай бог, конечно, тазики. Ну вот, в общем, у нас она пока, по-моему, не единственная, но более-менее, которая не открывается, закрывается там каждые полгода, а вот как открылся, так стоит стабильно. Там вывеска Шейхана возле Ситибрю, и там довольно очень вкусно, там есть несколько видов, я не знаю, уйгурской или дунганской кухни. В общем, там лагманы. О, я вспомнил, где мне нравилось кушать в Этерау. В Этерау, честно, не вспомню район, где-то в районе Привокзального, там была Шубатхана, если ты помнишь. Ага. Там в помещении стояла юрта, куда можно было зайти, прям лежа покушать. Потом, покушав, можно было поспать. И там были такие достойные блюда. Там и курдак был хороший, и бишпармак был хороший. Очень вкусно. И шубат там подавали холодный, свежий. Летом прям, вот в самый раз. Подожди, это вот, сколько там юрт было? Это я не представляю, если все клиенты начнут... Не-не, там юрта была, кажется, одна в помещении, а так были столы. То есть в юрту можно было попасть, если ты пришел пораньше на обед. Ну, там такая достаточно большая, там в юрте много человек может поместиться. И там лежа на курпешечках, на подушечках можно было покушать. Очень вкусно. А говоря про Алмату, то мне очень нравится сеть Paradise, которая называется, которая готовит тоже восточные блюда преимущественно. И что радует, там не подают алкоголь, там не курят. То есть, если ты придешь в обед, то можешь вкусно и спокойно покушать. Mm-hmm. Спокойной обстановке. Кстати, я вспомнил, там у нас... Извини, перебил. У нас есть Санчак. Это, по-моему, турецкое заведение. Находится в здании Бибарс. То есть, это, в принципе, Бибарс все знают, да, у моста. Вот там тоже очень вкусно. Не подают алкоголь и, скорее всего, не курят. Я не видел там курящих. Вот. И там всегда такая свежая еда, особенно в обед. И вот, что говорил про Парадайз, то там тоже... достаточно большая зона такая с лежаками, с топчанами, где можно прям на свежем воздухе лечь на курпешке, на подушке и лежа покушать и отдохнуть. Очень вкусно. Там большое разнообразие напитков. И это единственное заведение, наверное, в Алмате, где делают арбузный фреш. Это большая редкость, на самом деле. Вот, ну, летом. Это напиток? И... Ну, то есть тебе делают сок из арбуза свежего. Угу. Ну, не такой, конечно, вкусный, как в Таиланде, но тем не менее. Так, я, кажется, вижу, что все что-то подустали. Да, мы... Три часа все только начинается. Тему, в общем-то, раскрыли, я думаю. Да. Я думаю, можно потихоньку. По крайней мере, по Атарау, что мы теперь знаем, что есть петрушка, которую можно ходить и кушать. Так я же не тут. И Ситибрю. Я думаю, может быть, разбить наш подкаст на две части, чтобы можно, ну, легче было слушать. Потому что, мне кажется, вот первая часть, первые полтора часа, они намного веселее. Там и Яна рассказывала про... А сейчас она спит уже. То, какая она интересная личность. И вы объясняли мне, что такое офсайд. Поэтому... Да, я думаю, разделить... А сейчас Яна разговаривает в формате «Нет, я не Яна, пью». Яна, перестань храпеть. Да, я согласна. Нет, это не так. Я не люблю алкоголь. Я понимаю, и сейчас начинаю понимать, что подкаст «Подкастерлер» с каждым выпуском становится все длиннее и длиннее. Вот сейчас смотрю на счетчик, это уже почти 3.5 часа мы с вами разговариваем. Это точно. Это хорошо или плохо, я не знаю. Я думаю, мы должны побить рекорд. Ребят, Следующий выпуск на 5 часов наболтать. Да. Почему бы нет? Да, это давайте. Хорошо. И начнем я удивлен, в 9 утра, знаете, и закончим. Я удивлен, говорю, что в конце разговора мы не нашли общих дальних родственников друг друга. Мы просто не искали это. Кстати, я думаю, что Эдуард не знает об этом. Эдуард, у меня атыраусские корни. У меня отец родился и вырос в Кульсарах. Угу. Да, а мама у меня с Уральска. То есть корни у меня именно такие самые настоящие западные. Хотя сам я родился в Алматы и вырос, но берег это отвергает постоянно. Я ему всегда говорю, ты брат с Кульсары. Посмотри на свое лицо. Ты с Кульсары, чувак. поэтому для меня не пустой звук, а Тарау, запад Казахстана, и я всегда радуюсь, когда вижу таких своих, ну, в кавычках, земляков, да? Это звук на 6 букв. В кавычках. Все-таки в кавычках, хорошо. Нет, в кавычках, потому что я сам из Алматы, я родился отсюда, но я всегда корни тянут, грубо говоря. Ты не задумывался, что тебя могли обмануть? Что ты не из Алматы, на самом деле. Ты все-таки родился... Нет, я все варианты перепробовал, но единственный фактор... Перепробовал? У меня фактор есть один. Мне дали медальончик в том, что я родился в Алматы. Алматинцам давали такие медальончики. Ты вздохнул с облегчением. Да, я сказал, если мне этот медальон, значит все. Просто родители Аршата подумали, ну вообще не верит пацан, что он с Алматы. Давайте купим ему медальончик. Да поднять самооценку. Все-таки не звонишь. Кстати, насчет совмещения брендов, Ян, ты подумай. И насчет моего погоняла Аршат 50 на 50 тоже. Представляете, будет шампунь называться не просто Лепидус, а Аршат Лепидус. Лепидусари, вот так, наверное, будет Лепидус называться. Аршатус, да. Боже, такое ощущение, что вы меня по ту сторону экрана просто проклинаете. Нет, Ян, на самом деле большое тебе спасибо, потому что ты украсила наш сегодняшний подкаст, да и вообще в целом у нас причины, наверное, главной причиной, почему на 3 часа затянулось, именно то, что ты красишь ее не только мы это держим в голове, что ты в принципе красивая, но и своим разговором, то, что выделила время, да, для этого. Вот, я думаю, что остальные участники подкаста со мной согласятся. Вот. Согласимся мы с тобой. Но я даже предлагаю 50, Яну пригласить на следующий подкаст, и выбрать более нейтральные темы. А? Яна скажет, нет, ребят, сори, я ошиблась один раз. Я только за. Это вам огромное спасибо на самом деле. И все? Это Асылбеку. Кстати, идея Асылбека пригласить наконец-то женщину в наш мужской коллектив. Да, и когда ставился вопрос, кого из знакомых мы знаем интересных личностей, то мы сразу втроем подумали о тебе. Да, Асылбек, не зная тебя, он подумал о тебе сразу. Я вот тоже думаю, кто втроем. Кто третий? Даже Эдуард позвонил Асылбеку и сказал, может, Яну? А кто это? Да я пока сам не знаю. Ян, в этих трех человек меня не было. Это был Эдуард, Берег и Асылбек. Потом мы позвонили Аршату и сказали, слушай, у тебя нет знакомой Яны случайно? Очень надо. Ян, на самом деле тебе огромное спасибо. Все-таки наш мужской голосовой коллектив надо было разбавить женским голосом. И я очень приятно удивлен, что, несмотря на свой довольно юный возраст, ты очень разносторонний человек, очень интересный, с интересной историей, интересные вещи. Теперь давайте кульминацию. Ага. Я не отследок. Что-что? Такой кульминация, да? Я не 15 лет. Ну что ж так, а? Ну. Ян. Эдуарда, отдельное спасибо. Эдуарда я на самом деле очень долго сюда затаскивал. Он сопротивлялся. Вот. Но... Не сопротивляйся, ну что, мы добрые. Эдуард Оффроуд. Ты любишь... Кстати, следующая тема. Внедорожье? Да. Бездорожье. Прикольно. Бездорожье. Со своей стороны тоже хочу сказать, мне очень приятно было с вами, ребят, со всеми познакомиться. Я первый раз сегодня участвовал в записи подкаста. Выпейте за это, Эдуард, выпейте. Наверное, я так и сделаю, да. Вот немножко... Достаньте ту запылившуюся мартини. Вот, еще, Асылбек еще знает, тут еще и технические небольшие накладки у меня были. Как назло прям всегда я так происходит. Но, к счастью, все успели наладить, все хорошо. Вот, я думаю, да, подкаст немножко затянулся, конечно, вряд ли кто-то сможет дослушать его до конца. Поэтому поддерживаю идею Аршата разделить его на две части. Ну вот это... Не, прекращайте. Это Берег будет монтажем заниматься. Ну тогда начнем уговаривать Берега. Берег, ну пожалуйста. Ну или как-то говорил Жванецкий. Может быть как-то порезать, действительно, лишнее убрать, что-то я знаю. Вот лишнее убирать не надо. Нет, я тут против. Надо. Все было. Ну, просто все было, каждое, все было каждое слово, каждая фраза прям как кусочек золота, да? Да-да-да. Я думаю, вот есть подкасты гораздо длиннее нашего, поэтому я думаю, вполне себе. Считает на самом деле. Вот если надо их перегнать по длине. Я считаю, что если человек пришел в 9 утра, включил наш подкаст, то в принципе. Ему дослушав его, он может пойти пообедать. Да, ему как раз до обеда хватит поработать, да, ты видишь? Хорошо, если он поработал, пойду-ка я пообедаю. И сколько полезного он узнал о модельной индустрии, о велоспорте, о футболе. И как раз к обеду мы рассказали ему, куда можно пойти покушать. Поэтому, Петрушка, ты должна нам деньги. Да, как и все другие заведения, про которые мы сегодня говорили. Ну что, да. Давайте вы каждый скажите помахайте ручкой, и потом, наверное, остановим запись. Да. Аршат, начнем с тебя. Ты на букву А, ты самый первый. Просто набор слов надо сказать, да? Конь, лошадь, собака, 85. Вот опять смотри, он выбрал именно коня. Копытные животные. Почему ты на копытных тянет тут? Объясни, пожалуйста. Конь — это мой год. И в год коня я родился. Это раз. Окей, ребят, большое вам всем спасибо. Эдуард, большое спасибо вам. Если честно, я первый раз узнал про велики. И все такое. Про вид транспорта. Как вид транспорта? Да, надо как-нибудь попробовать. Все равно я думаю, что в Атрау требуется нормальный нейминг. Яна, спасибо. Берег, Аслбек, спасибо всем. Яна. Присоединяюсь. Я сегодня крайне многословно. Нет, на самом деле, ребят, спасибо огромное, то, что позвали. Было безумно интересно узнать что-то новое для себя. Те же самые велосипеды, и то, что я шоссейный велосипед, это просто чудесно. Это был самый романтический комплимент, да? Да, таких комплиментов мне еще никогда не делали. Знаешь, она похожа на шоссейный велосипед. Я по тебе прокатился, как сказал бы. Вот, собственно, и все. Буду рада еще раз пообщаться. Угу. То есть в следующем выпуске ты можешь присоединиться, да, снова? Разбавить нашу гомо-вечеринку. Да. Я вообще такая. Вечно у меня вся жизнь с гомо связана. Ну да, модельный бизнес. Ян, о чем ты сейчас? Так, мы сейчас о том, что помещаемся. У тебя есть предыстория, просто пойми. У тебя есть предыстория немецких сосисок, немка, и ты сейчас заявляешь, что у тебя вечная тема. Ладно, Эдуард, ты должен сказать. Ты должен опровергнуть, что Яна не шоссейный велосипед. Или наоборот подтвердить. Я буду продолжать настаивать. Может быть, я все-таки буду на него похожа, а не самим им. Нет, по контексту именно неуместно было слово «похоже». Наоборот, как бы «похоже» — это как-то не совсем правильно будет. То есть те изогнутые линии руля, та гладкость резины, она повторяет, то есть многие, ну, я, наверное, Эдуард думает, что повторяет какие-то элементы своего внутреннего мира, либо внешнего. О, как зарядил. Кривая дорога модельная. Шикарно. Давайте, я от себя скажу, ребят, всем спасибо большое за участие, за прослушивание тем героям, которые дослушали до конца. Вот. А в следующий раз запишемся. На какие темы еще не знаю, но думаю, будет весело. Всем спасибо. Я хочу сказать всем спасибо и Эдуарду. Очень приятно слушать умных людей из моего родного города. Я теперь понимаю, что помимо Аслбека есть еще люди, с которыми можно разговаривать 3 часа подряд по скайпу. Аршату я тоже выражаю благодарность, товарищ. Я с ним разговариваю максимум 2 минуты. Потом он начинает ржать и случайно ушами нажимает на кнопку отмены. Яна, я надеюсь, что ты в следующий раз тоже порадуешь нас своим присутствием, потому что ну тяжело с ребятами разговаривать на женские темы, понимаешь? Всем спасибо. Всё, надеюсь, пока. Шестой выпуск, да, уже будет? У нас. Шестой выпуск, надеюсь... Случится. У меня получится с вами записаться, да. Случится. Случится с нами. Ну, давайте, всем пока. И... нет, погоди, не пока. Мы с тобой договорились, что после того, как мы запишем пятый выпуск подкаста, мы будем писать сразу шестой, нет? Не помню так. Да, я шучу. На самом деле, мы сегодня со Салбеком обсудили то, что, наверное, в конце подкаста было бы прикольно ставить какую-нибудь музыку, чтобы каждый из участников выбрал, ну, к сожалению, вот на пятый выпуск решили, что музыку буду выбирать я. В следующий раз выберет кто-нибудь другой. В этот раз в конце подкаста я хочу поставить прикольного исполнителя, который появился в моем музыкальном поле. Совершенно недавно, буквально недавно, Майя Хоттер, которая проживает в Соединенных Штатах и пишет очень интересную музыку. Вот, сейчас послушаем его, а потом баиньки. I haven't been